себе следующему, что каких бы там расплывчатых и подвижных, если рассуждать абстрактно, этических норм я не придерживался, но играть сколь-нибудь последовательно одну и ту же роль, быть настоящим в терминологической системе Ренни, и значит глубоко входить в жизнь других людей, не причиняя при этом вреда, не только им, но и собственному спокойствию, я не способен. Что мои не поддающиеся рациональному объяснению вспышки совестливости, жестокости, сострадательности и цинизма, проще говоря, все та же моя неспособность выступать достаточно долго в одном амплуа, могут в равной степени причинять боль не только окружающим, но и мне самому, и что эта вот непоследовательность сводит на нет мою способность подолгу и со спокойствием душевным пребывать в неприятных для меня ситуациях, каковой способностью обладает, к примеру, Джо. Не то чтобы я постоянно нуждался в друзьях или стремился их завести, но разве не ясно? И я этому тоже хотел бы себя научить, что принявший во внимание мой собственный особый вариант личной целостности, я, ежели вообще говорить о друзьях, должен избегать вовлеченности, должен оставить их в покое. Урок несложный, но читать самому себе мораль я, похоже, так пока и не научился. Я чувствовал все сразу, нелепость ситуации и облегчение, и замешательство, и злость, и неловкость, и сентиментальную привязанность к Морганам, и раздражение. А зачем они такие идиоты? А зачем я такой идиот? Плюс судорожный коктейль из прочих разных чувств, включая полное безразличие ко всей этой дурацкой ситуации. Кроме того, я ни капли не устал ни от собственной персоны, состоящей из более мелких и частных персон, ни от самой этой моей маленькой тайны. И хотя, по правде говоря, я не собирался держать данный доктору слово и ехать за ним в Пенсильванию, я все же написал доктору Шотту записку с известием о том, что увольняюсь. Играть в ответственность мне в самом деле надоело, и я дозрел до желания оставить и Вайкомика, и Морганов. В новом городе, с новыми друзьями, даже и с новым именем, может, у меня и выйдет изобразить на публику доступную долю цельности, чтобы притвориться личностью и жить с миром в мире. Может, при наличии определенной актерской выучки и практики, может, я женюсь на Пегги Ранкин, возьму ее фамилию, сделаю ей ребенка. Я улыбнулся. Без нескольких минут 9 я заехал за Ренни. Они с Джо как раз заканчивали поздний ужин при свечах. «Есть что отметить», — сухо сказал Джо. Он тут же включил свет, задул свечи, и я увидел, что на ужин у них были сосиски в тесте и кислая капуста. Джо предоставил Ренни возможность самой надеть плащ и занялся посудой. «Это надолго?» — спросил он меня. «Не знаю, Джо. Мне стало вдруг ужасно неловко. Не думаю, что слишком». «Я готов», — сказал Ренни. Вид у нее был еще тот, бледный, руки дрожат. Джо дотронулся до ее лица губами, включил кран и принялся мыть тарелки. «Ты не едешь?» — спросил я. «Нет». «Ну, значит, начал было я». Ренни уже шла к дверям. «До скорого». Мы вышли наружу. Ренни нелепой своей припрыжкой протопала вперед меня к машине и открыла дверцу, прежде чем я успел ей помочь. Она пару раз шмыгнула носом, но сумела загнать слезы в какой-то свой дальний угол. Я вырулил на Вайлендскую трассу. «Да уж, нечем сказать, попали в переплет», — сочувственно сказал я. Она молча глядела в окно.